Глава 9. Пустыня смерти. Космический корабль медленно опустился на посадочную площадку. Двигатели смолкли, и из трюма по металлической лестнице на поверхность сошла очередная партия колонистов. Молодые женщины и мужчины с рюкзаками, чемоданами, сумками восторженно и тревожно озирались по сторонам. Это была уже вторая группа поселенцев с того момента, как полки Ходсона ушли к Корвиллу. Теперь на Центральном ровно 500 колонистов. Олджен специально вызвал их на планету. Захват нового оазиса, без сомнения, повысит его статус. Главное сейчас – скорость освоения Оливии. Великий координатор останется доволен. Как обычно, полковник прочел вновь прибывшим колонистам пафосную речь и пообещал, что скоро они окажутся в райском уголке. Вот-вот поселенцам будет предоставлен великолепный участок земли. Словно в подтверждение реплики командующего, радист принес сообщение от экспедиционного отряда. Корвилл взят штурмом, потери минимальны. Первая часть плана блестяще осуществлена. Теперь предстояло перейти ко второму этапу. Аштон осторожно постучал в дверь и вошел в зал совещаний. За длинным столом сидели Олджен и Коргейн. Офицеры внимательно смотрели на карту. Заметив разведчика, полковник расплылся в дружелюбной улыбке и проговорил: «Прошу садиться, лейтенант. У нас к вам очень серьезное и ответственное дело». Десантник неуверенно сел на край стула. «Доложите детали операции», — обратился командир корпуса к начальнику штаба. «Задача пустяковая», — вымолвил майор. «Надо провести колонну машин на юг, к только что захваченному оазису. Мы специально задержали вездеходы, курсирующие к Тишиту и Твинту. Вместе с резервом получилось 24 транспортера. Двигайтесь спокойно, не торопясь. Через трое суток достигнете цели». Признаться честно, Аштон не верил собственным ушам. Неужели его хотят отправить без землян-проводников? Попахивало авантюрой. Аланец почувствовал, как нервно задергалось левое колено. Слегка заикаясь, пехотинец с трудом выдавил: «Я готов выполнить приказ, но не слишком ли велик риск? Скоро вернутся наемники, они гораздо лучше справятся с задачей. У меня нет такого опыта». «Ерунда», — отрывисто сказал Олджен. «В вашем отчете говорится, что машины ехали почти без остановок. После прохождения полков остались многочисленные следы. Найти дорогу не составит ни малейшего труда. Почему офицеры постоянно ссылаются на дикарей? Неужели подготовка десантников хуже? Не верю». «Дело в том», — попытался оправдаться разведчик, «что мы не привыкли жить на планете. Огромное пространство давит на людей. Ошибки неизбежны». «Лейтенант», — вмешался Коргейн, «аналитики уже просчитали все варианты. Риск незначителен. От вас требуется только контролировать маршрут. С отрядом поедут два землянина. Именно они будут следить за ловушками песчаных червей». «В таком случае я согласен», — тяжело вздохнул Аштон. «Вот и отлично», — полковник похлопал офицера по плечу. «На базе есть вакантная должность командира роты. Лучшей кандидатуры на нее не найти». Десантник тотчас вскочил и вытянулся в струнку. Лейтенант вовсе не был карьеристом, но продвинуться по службе – дело святое. Тем более, что решение о походе давно принято. Оспаривать его бессмысленно и чревато большими неприятностями. Хорошо хоть выделили машины. Вести колонистов пешком – сущее наказание. 3 дня действительно пустяк. Офицер отлично помнил дорогу. Места, где прячутся гигантские хищники, отмечены на карте. Зыбучие пески? С ними можно справиться, увеличив дистанцию между вездеходами. Переход уже не выглядел столь пугающе. Аштон повернулся к Олджену и уверенным голосом уточнил: «Когда прикажете отправляться, господин полковник?» «Завтра утром», — проговорил командир экспедиционного корпуса. «Колонисты уже предупреждены. Их 500 человек. Охрану будут осуществлять 300 десантников. Воду, продовольствие, топливо и боеприпасы загрузят сегодня ночью. Места в машинах на всех не хватит, и часть солдат придется разместить на броне». «Это не проблема», – осторожно вставил лейтенант. «Частые смены во время полуденного зноя позволят избежать тепловых ударов и ожогов. Мы начали привыкать к местной жаре». «Прекрасный ответ», – похвалил разведчика начальник штаба. Сириус показался из-за рыжего бархана и осветил базу. Серая прочная стена, сверкающая в ярких лучах колючая проволока, распахнутые настежь массивные металлические ворота. Чуть дальше – ряды недавно отстроенных каменных домов, боксы для техники, казармы, штаб, столовая, госпиталь, гостиница для высокопоставленных гостей. Справа находится лагерь наемников. Три пластиковых барака и прямоугольная тренировочная площадка. Слева на стартовой площадке возвышается огромная дискообразная конструкция космического челнока. В отличие от гравитационных катеров, корабль выглядел довольно уродливо и неуклюже. Тяжелые изогнутые стойки, цилиндрическая нижняя часть, почерневшие раструбы дюз, покрытый песком и грязью широкий трап. Уставшие техники вытаскивают из трюма поврежденное оборудование. Неожиданно тишину центрального разорвал дружный рев двигателей. Колонна вездеходов, растягиваясь на несколько километров, двинулась на юго-восток. В последний момент отряду передали два бронетранспортера. В случае внезапного нападения их пулеметная поддержка окажется не лишней. Аштон вместе с двумя землянами-проводниками сидел на броне головной машины. Воинов звали Супак и Хасан Салид. Оба провели на Оливии уже больше полугода и сделали к оазисам десятки рейсов. Впрочем, все опасения офицера быстро рассеялись. Песок и ветер за полторы декады не сумели уничтожить следы Ходсона. Отпечатки гусениц, колес и ног были отчетливо видны на горизонте. Это позволило колонне значительно увеличить скорость. В первый же день машины преодолели почти 300 километров. Еще один рывок, и Корвилл покажется на горизонте. Лейтенант со снисходительной улыбкой смотрел на располагающихся на ночлег поселенцев. Из вездеходов им мало что было видно, и сейчас они в вечерней прохладе осматривали окрестности. То и дело слышались громкие реплики, споры, смех, кто-то даже затянул песню. Колонистам невдомек, сколько опасностей подстерегает человека в пустыне смерти. Малейшая ошибка, отклонение от маршрута и тонкая нить жизни мгновенно оборвется. Аштон предусмотрительно выставил надежную охрану. Десантник прекрасно помнил ночной штурм корвилцев. Надо отдать должное разведчику, он тщательно подстраховался. Запас воды и продовольствия был увеличен до 5 суток. В пути может случиться всякое, и рисковать офицер не хотел. На нем лежала слишком большая ответственность. Колонисты резвились, словно дети. Бегали друг за другом, катались по песку, поднимались на барханы. Гражданские люди, что с них взять? Ранним утром отряд двинулся дальше. Держась за ствол пулемета, лейтенант стал в полный рост и посмотрел назад. Водители вездеходов выполняли его приказ неукоснительно. Дистанция между машинами ровно 100 метров. Это расстояние позволит вовремя затормозить и не угодить в зыбучие пески вслед за головным бронетранспортером. К сожалению, колонна сильно растянулась, но тут уж ничего не изменишь. Скоро, совсем скоро испытания закончатся, еще от силы 10-12 часов. Мысленно Аштон уже представлял себя на берегу маленького пруда Корвилла с чистой прохладной водой. Какое наслаждение окунуть в нее обгоревшее обветренное лицо. От мелкой пыли перестали спасать даже очки. «Не нравится мне эта туча», — раздался взволнованный голос Пака. «Что-то в ней подозрительное», — ответил Салид. «И обрати внимание, как быстро приближается. Небо почти не видно. Надо останавливаться». Только сейчас Аланец заметил серо-рыжую стену на юге. Она закрыла весь горизонт. Видимость резко ухудшилась. Колючий песок царапал кожу, и пехотинцы опустили прочные забрала. Языки тучи поднимались все выше и выше. Офицер не мог оторвать взгляда от буйства стихии. Неприятное предчувствие холодило сердце. Пустыня смерти преподносила очередной сюрприз. «Тормози!» — крикнул лейтенант в открытый люк. Машина неестественно дернулась и замерла. Передняя волна бури была уже близко. К сожалению, ни аланцы, ни земляне не осознавали, какая опасность им угрожает. Расплата последовала незамедлительно. Ураганный шквал буквально смел десантников с брони. Крики обреченных людей утонули в реве ветра. Аштон, Хасан и еще пара счастливчиков успели зацепиться за поручни. Воины с трудом забрались внутрь бронетранспортера. Солдаты пытались звать исчезнувших друзей, но никто не откликался. О том, чтобы выйти наружу, даже не шло речи. Через распахнутые люки сыпались горы песка, и бронированные крышки пришлось закрыть. Теперь путешественникам ничего не угрожало. Люди поспешно припали к тримплексам, но их ждало разочарование. Сплошной кружащий желтый вихрь. Лейтенант снял шлем и смачно выругался. Присутствующих женщин он ничуть не стеснялся. Десантницы слышали и не такое. «Шесть человек!» С трудом выдавил офицер и огорченно покачал головой. «Семь!» — вставил наемник. «Вы забыли про Су. Бедняга тоже стал жертвой бури. Кроме того, шквал наверняка унес людей из других машин. Потери будут значительны. Неужели у них нет шансов?» С дрожью в голосе спросил сержант лет 25. «Очень мало», — честно ответил землянин. «Ветер слишком силен. Если парни не сломали себе шею при падении, то рано или поздно задохнутся от летящего песка. Вся надежда на вездеходы. Но обнаружить...» Закончить фразу Солид не успел. Что-то мощное и тяжелое ударило в борт бронетранспортера, едва не опрокинув машину. Аланцы с ужасом закричали. Два пехотинца разбили о металлические выступы голову. Кровь заливала солдатам лица. «Перевяжите раненых!» — приказал Аштон, тревожно озираясь по сторонам. «Проклятье!» — воскликнул водитель. «На нас обрушился огромный бархан. Вся правая часть завалена. Мы серьезно увязли и не сумеем самостоятельно выбраться. Заводи двигатели!» — скомандовал лейтенант. «Вперед!» Машина натужно дернулась. Корпус дрожал, колеса прокручивались, но сдвинуться с места транспортное средство не могло. Все усилия были тщетны. «Глуши!» — более спокойно сказал офицер. «Когда стихнет, бронетранспортер вытащит вездеход. Не стоит тратить топливо напрасно. Вопрос в том, сколько будет длиться это безумие», — заметил Хасан. «Боюсь, оно не скоро прекратится. На моей родине бури продолжаются по несколько суток». Только сейчас Аштон в полной мере осознал трагичность сложившейся ситуации. Невольно его взгляд упал на канистры с водой и пакеты с продовольствием. В головную машину предусмотрительно положили 6 резервных комплектов. Учитывая значительные потери, этого запаса экипажу хватит надолго. Но что будет с остальными людьми? В некоторых вездеходах количество колонистов значительно превышает стандартные нормы. Вода закончится у них уже через пару дней. Более страшного испытания не придумаешь. Обреченные поселенцы начнут сходить с ума. Аланец в ужасе обхватил голову руками. Это он виноват в случившемся. Нельзя было поддаваться на авантюрные уговоры командующего. Оливия не прощает дилетантов. Ужасный ветер свирепствовал 9 суток. Мощные шквалы один за другим обрушивались на боевую машину. Песок полностью засыпал колеса бронетранспортера, постепенно погребая его под своей толщей. Десантники перестали даже смотреть в тримплексы. Пустыня превратилась в настоящий ад. Примерно на пятый день сквозь рев урагана донесся звук работающего двигателя, а через мгновение какой-то вездеход, зацепив борт машины, ушел на юго-восток. «Что это было?» — истерично воскликнула Аланка по имени Лорел. «Парни спятили!» — с равнодушным видом откликнулся Хасан. «У них кончились запасы, и оставшиеся в живых отправились на поиски оазиса. Колонны больше нет». «Они потеряются и погибнут», — с дрожью в голосе сказала женщина. «На все воля всемогущего Аллаха», — вымолвил землянин. «Какая разница, от чего умирать? От зубов гигантского червя, от удушья в зыбучих песках или от жажды?» «Перестаньте», — резко оборвал наемника офицер. «Мы обязаны держаться. Я не допущу паникерских настроений. Ураган не может длиться вечно». Спорить с лейтенантом никто не стал. 16 человек, низко опустив голову, с грустью размышляли о будущем. Что ждет впереди пленников стихии? Несмотря на строжайшую экономию, воды оставалось все меньше и меньше. Пыль через мельчайшие микроскопические щели постоянно проникала внутрь бронетранспортера, забивала горло и нос. Сухость во рту и скрип песка на зубах не давали возможности нормально пережевывать пищу. Часть пехотинцев вела себя угрюмо и молчаливо, другие, наоборот, болтали без умолку. То и дело между солдатами вспыхивали ссоры. К счастью, пока обходилось без серьезных последствий. Запас живительной влаги иссяк на восьмые сутки. Люди с ужасом наблюдали, как из канистры падает в кружку последняя капля. Раздался приглушенный плач в дальнем углу машины. Никто из десантников не проронил ни слова. Счет пошел на часы. Аланцы даже не ощутили тот миг, когда завывание ветра прекратилось. «Как тихо!» – прошептал ссохшимися губами водитель. Лишь спустя несколько минут светловолосый сержант радостно закричал. «Ураган закончился! Мы спасены!» Расталкивая товарищей, пехотинец бросился к люку. Однако стоило воину приподнять крышку, как на него посыпался песок. Он падал довольно медленно, но обильно. Отплевываясь и ругаясь, десантник отполз в сторону. «Проклятье!» – прошептал аланец. «Когда же мы увидим Сириус?» «Дня через три», — не поднимая головы, ответил Солид. «Поднятый вверх песок должен опуститься, надо немного подождать». «Я не могу больше ждать», — истерично воскликнул молодой парень лет 20. «Я не хочу умирать! Жажда прикончит нас всех! Дайте мне свежего воздуха!» В глазах бедняги сверкали искры безумия. Он вскочил на ноги и начал открывать люки. Бронетранспортер наполнился оседающей пылью. Послышались отчаянные вопли аланцев. Завязалась драка. Потерявшего рассудок пехотинца попытались остановить, но это оказалось не так-то просто. Сумасшествие придало ему дополнительные силы. Рыча и огрызаясь, словно дикий зверь, десантник отбивался руками и ногами. Никто не заметил, как парень схватился за автомат. Щелчок предохранителя, удар затвора и длинная звонкая очередь. Пули хлестнули по людям и броне. Пальцы аланцев тотчас разжались. Получив свободу, безумец бросил оружие и необычайно ловко вылез из машины. Наступила зловещая тишина. «Помогите!» — раздался слабый женский голос. Лишь сейчас солдаты пришли в себя. Хасан спасся только потому, что лежал. Стальной рой пролетел над ним. Пехотинец, сидевший рядом, получил пулю в сердце. Обливаясь кровью, десантник повалился на наемника. Оттолкнув труп в сторону, землянин бросился к открытым люкам. «Закрывайте, не то нас засыплет!» – прохрипел Солид. «Но там шаг!» – послышался чей-то голос. «Ему уже не помочь!» С трудом выдохнул наемник. Вскоре все крышки опустились, и замки надежно захлопнулись. Различить сквозь пылевой туман людей было довольно сложно. Аланцы ориентировались на звук. В этой суматохе не участвовал Аштон. Когда началась схватка, он дремал, грезя о зеленых деревьях и чистой, прозрачной воде. Затем ужасный грохот и сильный толчок в грудь. Лейтенант хотел подняться, но не смог. Изо рта вырвались нечленораздельные звуки. Еще ничего не понимая, офицер провел рукой по куртке. На пальцах осталось что-то теплое и липкое. В тот же миг тело пронзила острая боль. Мозг судорожно пытался осмыслить случившееся. Десантник повернулся к своему соседу. Его взгляд уткнулся в мертвые, остекленевшие глаза. Шея солдата превратилась в кровавое месиво. Предметы перед глазами начали расплываться, и сознание покинуло Аштона. Лейтенант очнулся и сразу увидел склонившееся к нему лицо Лорел. Женщина плакала, утирая слезы, отчего на щеках образовывались грязные подтеки. Грудь офицера была плотно перетянута бинтами. «Что случилось?» — спросил Аштон, пытаясь приподняться на локтях. «Лежите, лежите!» — поспешно вымолвила десантница. «Вам нельзя вставать!» Дышалось очень тяжело, воздуха не хватало. Однако стоило сделать вдох глубже, как адская боль резанула легкие. Лейтенант застонал и опустился на пол. Лорел закатала ему рукав и сделала дополнительный укол антисептика. «Что произошло?» — повторил свой вопрос офицер. «У Макфилла не выдержал рассудок», — ответила женщина. «Мы хотели успокоить беднягу, но он схватился за автомат и разрядил весь магазин. 6 человек убиты, 3, в том числе и вы, ранены. Сам Шак сбежал из машины в пустыню». «Глупец», — с трудом выдавил разведчик. «То же самое сказал и Хасан», — кивнула головой десантница. «Ему не спастись». «Я не о Маквиле, а о себе», — грустно прошептал Аштон. Лорел ждала пояснений, но их не последовало. На устах лейтенанта застыла ироничная усмешка. Аланец знал, что до прихода помощи он не дотянет. Потеря крови и жажда добьют его. В какой-то степени офицер был рад такому исходу. Смотреть в глаза уцелевшим колонистам куда страшнее. Да и выжил ли кто-нибудь из них? Сотни мертвых тел в засыпанных песком вездеходах. Нет уж. Пусть Олджин и Коргейн отвечают за этот безумный поход. Свою вину Аштон искупил. Лейтенант умер через сутки. Тихо и спокойно. В его остекленевших глазах застыла печаль. Он словно догадывался, что ни одна машина колонны до оазиса не доберется. Часть вездеходов утонет в зыбучих песках, некоторые станут жертвой прожорливых тварей, а кое-кто, проехав 200 километров, уткнется в бархан. Большинство путешественников навсегда останутся в пустыне смерти.